Телефон Аиста, который Рита абсолютно точно запомнила, не отвечал. Рита звонила несколько раз, пока Антон варил кофе на кухне и включал компьютер. Наконец она отступилась и бросила мобильник на диван. Антон пожал плечами, посидел за компьютером и при помощи какой-то пиратской базы данных, как объяснил Рите, выяснил по номеру телефона адрес. Понимая, что шансов что-то узнать или даже хотя бы найти кого-нибудь очень мало, Рита решила все же наведаться в агентство. Вдвоем с Антоном она ничего не боялась. Да кроме того, в Аисте ее никто не знал, и посетить его в качестве потенциальной клиентки казалось Рите безопасным. Они быстро нашли шестиэтажный дом на Суворовском проспекте, правда, нужный номер квартиры, или, выражаясь языком деловых бумаг офиса, пришлось поискать. Следом за номером шестым, вопреки всякой логике, шел 14-й, потом 17-й, и только встретив местную старушку, озабоченную поимкой сбежавшего из дома кота, они выяснили, что нужная им квартира номер 8 находится в другом подъезде, и попасть туда можно только со двора. Дверь восьмой квартиры была пуста и невыразительна, как лицо идиота. Никакой таблички, никакой записки, совершенно ничего. Звонка тоже не было. Антон постучал, и неожиданно быстро им открыли. Показавшийся в дверях мужик в заляпанном краской комбинезоне сообщил, что в квартире идет ремонт, новые хозяева купили ее совсем недавно, сам он маляр и ни про каких аистов сроду не слыхал. Антон повернулся к Рите, пожал плечами. Этот жест стал у него уже привычным и сказал, что здесь ничего уже не узнаешь, да и нигде больше. Аисты исчезли без следа, скорее всего, улетели в теплые края. Правда, тут же, добавил он, среагировав на ее выразительный взгляд, можно порыться еще в одной базе данных, если брачное агентство Аист официально регистрировалось. А без регистрации сейчас существовать невозможно, то информация о нем должна находиться в базе регистрационной палаты, организации, которая оформляет документы всех вновь созданных фирм. Все данные этой палаты, конечно, давно уже скачаны на пиратские диски, периодически обновляются и продаются на любом компьютерном рынке, а по его каналам раздобыть их вообще не представляет никакого труда. На этом они мирно расстались до завтрашнего утра, и Рита побрела домой, чтобы привести в порядок расползающиеся мысли. Отчего она не рассказала Антону всего? Почему не поделилась с ним подробностями убийства Татьяны? Нет доказательств. Так он же ни милиции, ни суд. Почему не сообщила ему про фотографии молодых женщин с детьми и про мысль, которая, как рыба, то выпрыгивает на поверхность, то уходит в глубину, не дав Рите времени осознать ее? Антон разочаровал Риту в постели. Наваждение схлынуло, и она решила не посвящать его в подробности. И совершенно непонятно, отчего они с Маринкой развелись. Хотя сейчас, после сцены у него в квартире, как раз понятно. Возможно, Маринку он тоже не устроил. В таком случае замуж не нужно было выходить. Впрочем, сейчас Рите не до этого. Действительно, на следующий день Антон с гордостью продемонстрировал Рите нужный файл. Правда, польза от этого приобретения оказалась ничтожной, а вернее, вовсе никакой. Адрес, по которому было зарегистрировано агентство, они и так знали. И никого, кроме словоохотливого маляра, там они не нашли. По правовой форме агентство было, как и большинство современных небольших фирм, обществом с ограниченной ответственностью или сокращенно ООО, а единственным учредителем этого общества и по совместительству его генеральным директором числился некий Свиноматкин Авдей Поликарпович, 1939 года рождения, проживающий в деревне Гнилой Угол Волосовского района. Явный алкаш, за бутылку согласившийся подписать любые бумаги, с грустью резюмировал Антон. Некоторые юридические фирмы специально содержат целый штат деревенских алкашей или бомжей, которых в случае необходимости отмывают, одевают в недорогой костюм, приводят к нотариусу, который заверяет подпись очередного свиноматкина, и тот уезжает в свой гнилой угол, получив деньги на выпивку. А ловкие ребята с доверенностью от свиноматкина делают свои дела, не опасаясь пагубных последствий, как поется в известной песне. В случае любых неприятностей с властями они меняют фирму, как раньше меняли перчатки, а проверяющие органы в гнилой угол даже не поедут, потому что знают, от свиноматкина им ничего, кроме застарелого перегара, не дождаться. Так что, Ритуля, на этой мажорной ноте наше частное расследование можно уверенно закрыть. Здесь даже налоговой полиции со всеми ее огромными возможностями ничего не светит. А уж про нас с тобой и говорить не приходится. Девушка твоя не объявилась? Нет. Рита отвернулась. Значит, уехала куда-нибудь в теплые края. Весна. Знаешь, море теплое. Рита промолчала. Кстати, должен тебе сказать, продолжал Антон, что меня на некоторое время посылают в командировку. Совсем ненадолго. Всего на несколько дней, но... Я тебя очень, очень прошу, дождись моего возвращения. Ничего не предпринимай, абсолютно ничего. Сиди дома, занимайся домашним хозяйством, читай детективы или дамские романы, что ты там предпочитаешь, но не лезь ни в какие расследования, я умоляю тебя. Рита с тоской поглядела на него и опять промолчала. — А ты не собираешься домой? Я... — К тому, — заторопился Антон, — что у тебя там вроде тетка старая. Как она от нас справляется? Рита вспомнила, что так и не сказала ему, что тетя Люба умерла. Не могла она обсуждать с кем-то, кроме Сережки, смерть самого родного человека. Слишком свежа была рана. — Я тебе уже надоела? — процедила Рита. — Ну что ж, этого следовало ожидать. «Что ты, малыш? Я совсем не это хотел сказать. Я скоро вернусь, и тогда мы обязательно все решим. А пока дай мне слово, что ты забудешь про это агентство». «Ну ладно, все равно ничего не сделаешь». Рита тяжело вздохнула. «Поклянись». Антон поймал ее за подбородок и заглянул в глаза. «Поклянись самым дорогим, что у тебя есть». «Клянусь здоровьем тети Любы», — послушно сказала Рита. «Тете Любе уже ничего не повредит, а у Риты будут развязаны руки. Она уже обещала в свое время умирающей тетке, что найдет ее дочь и внучку, и не собиралась отступать, просто в данный момент не представляла, что будет делать». Первый день Рита провела более-менее спокойно. Она вымыла голову, кое-что постирала, посмотрела по телевизору очередную серию душераздирающей латиноамериканской мелодрамы, не дождавшись конца, выключила телевизор и подошла к зеркалу. Уставившись на свое отражение, она сказала ему: «Ну что, сидишь здесь и ждешь неизвестно чего? Понимаешь ведь, что Маринка и Лялька впутались в какую-то ужасную историю? Видела, что представляет собой это паршивое агентство, и по-прежнему ничего не делаешь?»